Большевики вносили в движение организованность, давали ему боевые лозунги, указывали революционную перспективу, крепили союз рабочих и солдат. В противовес меньшевикам-оборонцам, приглашавшим защищать Государственную Думу, плестись в хвосте либеральной буржуазии, большевики звали пролетариат к стачкам и демонстрациям, на улицу, на открытую борьбу против самодержавия. Призыв этот учитывал созревшую в стране революционную ситуацию и отвечал настроениям питерского пролетариата, рвавшегося в бой. Он развязывал его революционную энергию и направлял в сторону решительных действий против царизма. Царь живет в Александровском дворце месяца два, приводя себя в душевное равновесие после похорон Распутина. За скорбью по усопшему старцу как-то подзабылось, что существует 3000-верстный фронт, где по колени в снегу и грязи сидят под германской шрапнелью 12 миллионов солдат, и что он, император всероссийский, властвует над их жизнью и смертью в звании верховного главнокомандующего. Но пора в Могилев. 22 февраля звон колоколов Федоровского собора традиционно проводил императора на станцию Александровскую, откуда его голубой поезд должен был выйти на Николаевскую железную дорогу. В сопровождении Фредерикса, министра двора, Нарышкина, начальника военно-походной канцелярии, Воейкова, дворцового коменданта, Граббе, начальника конвоя, Федорова, лейб-врача, принца Лейхтенбергского и Мордвинова, флигель-адъютантов и некоторых других, он, коротая время за чтением записок о Гальской войне, снова едет в Ставку, чтобы возобновить там свою военно-стратегическую деятельность. Поздно. На исходе крайние сроки, отпущенные историей царствованию Романовых. Вслед голубому составу несутся из Петрограда нарастающие раскаты революционного грома. Николаю и в голову не приходит, что из этой поездки он вернется всего лишь через 16 дней низложенным и арестованным, и что до конца дней своих, которых осталось немного, он больше не будет на свободе. Вечером 23 февраля императорский поезд прибывает в Могилев. На платформе его встречает Алексеев, лишь накануне возвратившийся из Крыма. Царь дал ему для санаторного курса в Севастополе отпуск с 8 ноября 1916 по 22 февраля 1917 года. Руководил в этот период работой ставки и за Алексеева, и за Николая II генерал Гурко. Едва Алексеев и Гурко положили на стол карту, чтобы доложить Верховному обстановку на фронте, как посыпались на тот же стол телеграммы сановников и думцев о положении в тылу. Вести одна другой тревожнее. Столицу потрясают народные волнения. Похоже, что начинается революция. Заступники Николая II на Западе чуть не в один голос твердят, будто эти депеши посыпались на него ничего не подозревавшего, как снег на голову. Революция будто бы грянула внезапно. Ее никто, в том числе царь, не ожидал и даже не предчувствовал. Не совсем так, подает из глубины времени голос генерал Глобачев, шеф охранки. Его упрекают. Неожиданностью февральской революции, мол, выявлено полное банкротство тайной службы царизма, ничего не сумевшей своевременно ни провидеть, ни доложить. Но, позвольте, что же тут неожиданного? Глобачев 5 января 1917 года в докладной записке предупреждал правительство. Настроение в столице носит исключительно тревожный характер. Политический момент напоминает канун 1905 года. 19 января он же строго секретно доносит, что население открыто критикует в недопустимом по резкости тоне все правительственные мероприятия, причем слышатся речи, затрагивающие даже священную особу государя-императора. Правительству, возможно, предстоит бороться не с ничтожной кучкой членов Думы, а со всей Россией. Глобачев бьет в набат 26 и 31 января, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 13 февраля, заключив серию своих секретных докладов правительству опасениям, как бы нарастающее недовольство населения не явилось последним этапом на пути к началу беспощадных эксцессов самой ужасной из всех революций.